Михаил Афанасьевич Булгаков. Михаил Булгаков описывал Москву с любовью уроженца большого древнего города и сознанием филитониста. Во всех его произведениях присутствуют узнаваемые московские места. Но одни названы прямо, как Зоологический институт на Большой Никитской, другие завуалированы, как Грибоедовский дом. Булгаковская Москва состоит из двух потоков – мест, где жил и работал писатель, и уголков, ставших декорациями его произведений. Потоки эти часто сливаются, ведь Булгаков из тех писателей, что воруют в свои произведения все увиденное. Малый, лет 7, с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом. Домашние смеются. Это был верный портрет пасынка. Второй, старший, мальчик обижался, что его нет в книгах Михаила Афанасьевича. «Знаешь, Женя, это можно», серьезно отвечал Булгаков. «Но денег стоит. Если, например, я напишу «Мимо скамейки, где сидела Маргарита, прошел молодой человек», про тебя напишу, то это будет стоить 3 рубля. Если напишу «Красивый молодой человек», это уже на 5 рублей. А если «Какой красивый», подумала Маргарита, то это 10 рублей. Михаил Булгаков и его первая жена Татьяна Лаппа приехали в Москву на постоянное жительство в сентябре 1921 года. Родственники устроили супружескую пару в медицинское общежитие на Малой Пироговке, в комнату уборщицы Анисьи, которая все приговаривала: «Живу хорошо, дожидаюсь лучшего». Затем перебрались в квартиру при детском садике, в котором работала сестра Михаила, Надежда Земская. Не было денег на одежду, еду, и Михаил в драповом пальто, подбитом ветром, отправился устраиваться на службу. Он пешком пересек город и в колоссальном здании на Сретенском бульваре нашел лито глав политпросвета наркомпроса. Булгаков очень любил подшучивать над феерическими аббревиатурами. Обрвалк! Ему мечталось. В первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь, вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери, кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. В кресле, конечно, Горький. А вдруг это Брюсов? В действительности, ободранная мебель, седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами в папахе и солдатской шинели. На нем не было места без дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами. «Нельзя видеть заведующего», — старик ласково ответил. «Это я». Лито, куда Булгакова приняли секретарем, находилась в доме товарищества «Россия». Комплекс из двух доходных домов возвел в 1902 году штатный архитектор страхового общества «Россия» Николай Проскурнин. Здесь было 148 комфортабельных квартир площадью от 200 до 400 квадратных метров. Здание оснастили самыми современными в то время системами отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, а также электрическими лифтами. Воздух, подававшийся в помещение вентиляционной системой, фильтровался, увлажнялся и подогревался. Вода поступала в дом из артезианской скважины. Электричество вырабатывала собственная электростанция. В подвале находились прачечные, а во дворе снеготопка. В 1916 году Михаил Булгаков приезжал в Москву оформлять документы земского врача и жил в доме своего дяди, брата матери, гинеколога Николая Покровского. В этой семикомнатной квартире на Пречистенке писатель останавливался также в 1917 и в 1918 годах. Фамилию Покровский врач получил от предков священнослужителей. Фамилия профессора Преображенского также имеет церковные корни. По воспоминаниям жены писателя Татьяны Лаппы, хозяин квартиры был сварлив, непокладист, носил пышные усы и постоянно напевал что-то. И держал добермана Пинчера. В квартире проживали 4 человека. Сам Николай Покровский, его брат, также врач, Михаил Покровский, с 2 дочерями. В повести «Собачье сердце» население квартиры получило другое социальное положение. А собака превратилась в беспородного шарика и даже побывала полиграфом Полиграфовичем. В 1922 году Булгаков писал родственникам: «Дядю Колю, несмотря на его охранные грамоты, уплотнили. Дядю Мишу выставили в гостиную, а в его комнате поселилась пара. Сестра писателя и ее муж уехали в Киев и пустили жить в свою комнату Булгаковых. Эта квартира и сам пятиэтажный доходный дом до младельца Пегита 1904 года постройки неоднократно были описаны в разных произведениях писателя. До реконструкции Садового кольца дом выглядел внушительно. Шикарный эркер, лепные балконы. Нарядный палисадник отделял здание от тротуара. Съемщиками были люди интеллигентных, свободных профессий. Врачи, художники, адвокаты, артисты. После революции отсюда выгнали классово чуждые элементы и вселили рабочих соседней типографии. К чему это привело, можно прочесть в рассказе Булгакова «Дом Эльпид Раб Коммуна». Пожар в доме Пегита был, только доведен писателем в рассказе до масштабов катастрофических. В действительности же дом не сгорел. Но, как вспоминает жена писателя, в соседней комнате однажды рухнул потолок из-за массы снега, ведь крышу никто не чистил. Во многих городах мира есть легендарные адреса, привлекающие публику, как Бейкер-стрит, 221 в Лондоне, или дом Джульетты в Вероне. В Москве это дом, где жил Булгаков. Сначала почитатель таланта писателя расписали всю лестницу, ведущую к квартире номер 50, снизу и до четвертого этажа. Потом в доме открылся музей, посвященный творчеству писателя и его эпохи – Булгаковский дом. Музей устроили на первом этаже в бывшем домоуправлении. Сюда писатель приходил за пропиской. В музее всего три мемориальных предмета – папка, сумочка жены и бинокль. Но сделан музей интересно. К тому же это не государственный, а народный музей, организованный не по разнарядке, а искренними почитателями Булгакова. Сюда стоит зайти, тем более, что пространство, не подчиненное предписаниям Министерства культуры, открыто до позднего вечера. И сам Булгаков работал круглосуточно. Днем для газет им написаны десятки фельетонов. Надеюсь, кто после завтрашнего празднику вы разразитесь хорошим героическим рассказом, напутствовали редакторы. А дома ночами Михаил писал «Белую гвардию». От переутомления у него холодели руки и ноги, и жена грела на керосинке таз воды, чтобы он мог отогреться. Энергии и жизнестойкости Михаила удивлялись все знакомые. «Я оброс мандатами, как собака шерстью», — писал Булгаков матери. «Надо в 3 года восстановить норму — квартиру, одежду и книги». Самый известный обитатель дома на Большой Садовой — Воланд со свитой. Двое из его помощников стоят во дворе этого дома. Коровьев и Бегемот были созданы скульптором Александром Рукавишниковым для большой композиции на Патриарших прудах. Замысел скульптора по масштабу и качеству исполнения был сродни мастеру и Маргарите и, соответственно, повторил судьбу романа. Горожане отклонили многофигурный проект, но статуи не горят, и бронзовые персонажи разбежались по Москве. В Булгаковском доме можно увидеть модель фигуры самого писателя. Мастер с Маргаритой и автомобиль с шофером-грачом стоят перед студией автора, скульптора Рукавишникова. Столь велик ныне интерес к писателю, что в доме в 2007 году появился второй музей Булгакова, на этот раз в квартире номер 50, где он прожил почти 3 года. В соседних комнатах жили хлебопек, бьющий жену, вдова, бьющая сына, Дуся-проститутка, начальник милиции с супругой, типографские рабочие, муж и жена гуки-пьяницы и ответственный работник с женой-уборщицей. В 1924 году Булгаков сумел поменять комнату в квартире номер 50 на комнату в квартире номер 34. Там соседями были бывший коммерсант с семьей и их прислуга. Писатель планировал съехать и начать жить с Любовью Белозерской и хотел оставить жену в приличной обстановке. Некоторое время Михаил Булгаков и Любовь Белозерская жили в квартире при гимназии на Большой Никитской, 46. Директором гимназии служила сестра писателя Надежда Земская, и она снова помогала брату. Гимназия занимала старинную усадьбу. Главный дом последний раз перестраивали в 1870-е годы. Фасады флигелей напоминают о восстановлении усадьбы после пожара 1912 года. а двухэтажные полукруглые галереи, соединившие дом с флигелями, соорудили в 1834 году. Любовь Белозерская вспоминала, что они спали в учительской на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась, под портретом сурового Ушинского. Сейчас в здании работает музей военной формы. По заказу музея скульптор Михаил Баскаков выполнил для балкона усадебного дома бронзовую фигуру Михаила Булгакова. Какой дом Булгаков описал как дом Маргариты, точно не определить. А вот дом мастера известен. В Мансуровском переулке стоит невзрачный особнячок, построенный в 1834 году. Каменный полуподвальный этаж и деревянный второй. В начале 20 века дом принадлежал братьям Топлениновым. Владимир Топленинов был актер. Благодаря его знакомству с Луначарским дом после революции сохранили за братьями. Сергей Топленинов работал театральным декоратором. Михаил Булгаков дружил с Сергеем Топлениновым и драматургом Сергеем Ермолинским, снимавшим у братьев часть дома. Бывал здесь писатель практически ежедневно, особенно когда он начал встречаться с Еленой Шиловской, через некоторое время ставшей его третьей женой. Ночевал Булгаков в комнате с печкой в правой части дома, работал над мастером Маргаритой в полуподвале. Со двора несколько ступенек вели в маленькие полуподвальные комнаты с печкой, там же в крохотной передней стоял фарфоровый умывальник. Все как в книге. Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ермолинский вспоминал, как в сухой зимний денек Михаил снимал доху, американского медведя-ушанку, натягивал вязаный колпак. Лыжи закрепляли прямо во дворе и через Остоженку шли к Москва-реке. Накатавшись, приятели возвращались в Мансуровский переулок. И Булгаков садился в полуподвальчике за работу над романом. В какой-то момент Михаилу Афанасьевичу стучали щеткой в пол его полуподвала, и писатель поднимался обедать. С 1927 по 1934 год Булгаков снимал отдельную трехкомнатную квартиру на первом этаже дома номер 35 на Большой Пироговской. Конец Большой Пироговской по тем временам окраина. Писатель, привыкший ходить по Москве пешком, вынужден на ненавистном ему трамвае ездить на работу в театр. Как он не любил этот трамвай, дребезжащий под окнами. В своем главном романе он отплатил ему. Именно в этой квартире Михаил Булгаков начинает писать свой главный роман «Мастер Маргариту». «Плод отчаяния и выход из отчаяния сильного человека». Именно в этой квартире состоялся его знаменитый телефонный разговор со Сталином. Михаилу Булгакову хотели поставить памятник еще в конце 20 века. Естественно, на Патриарших прудах, там, где начинается роман «Мастер Маргарита». Это рифма. Булгаков – патриаршие. Но памятник планировали настолько многофигурным, что местные жители испугались, что им уже места на аллеях не останется, и отказались от монумента. Памятник писателю появился возле дома на Большой Пироговской в 2018 году. Скульптор Георгий Франгулян любит, когда его герои парят, балансируют на пьедестале. Михаила Булгакова скульптор изобразил словно выпархивающим из страниц рукописи. Образ понятный. Писателя мы знаем по его произведениям. Чтобы понять Булгакова человека, можно пойти в его музей. В квартире на Большой Пироговской открыли уже третий музей Булгакова в Москве. В 1933 году Советский Союз установил дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки и предоставил американским дипломатам особняк купца Второго. Самый богатый человек Москвы и дом себе построил соответствующий, огромный и эффектный. Стиль архитектуры Владимир Адамович и Владимир Маят, архитекторы, выбрали самый репрезентативный классицизм. Неоклассика снова была в моде в 1913-1916 годах, когда строили здание. Первый посол США Уильям Буллит был человек ярчайший, созвучной эпохи, светский лев и спортсмен, путешественник, писатель, первая книга которого разошлась 150 тысячами экземпляров. Следующий он писал в авторстве с Зигмундом Фрейдом. Буллит был умен, образован и очень обаятелен. Он постоянно устраивал в посольстве рауты и встречи, налаживая неформальные отношения с московской элитой. Один из приемов, весенний фестиваль, был устроен с таким размахом, что его вспоминают вот уже на протяжении 80 лет. Буллит хотел потрясти москвичей, и ему это удалось. Михаил Булгаков, побывавший на этом празднике, описал прием в посольстве как бал сатаны в романе «Мастер и Маргарита». Традиционно в начале приема посол стоит наверху лестницы и приветствует гостей. В романе Маргарита была в высоте. Из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую, совершенно необъятным камином. Из этого камина появляются гости. Камина в прихожей в посольстве не было. Его Булгаков придумал. Но американцы так гордятся связью с великим писателем, что специально в 21 веке построили декоративный, неработающий камин под лестницей. Весенний фестиваль «Буллит» оплатил из личных средств. Был бассейн с шампанским, стена из тысячи привезенных из Хельсинки роз, обеденный стол украшали финские тюльпаны и листья цикория, зеленеющие на влажном войлоке. По углам стояли вольеры с животными и живые березы. Под куполом зала была натянута сетка, и там летали попугаи-зяблики, взятые в московском зоопарке. Некоторые исследователи считают, что прообразом Воланда был посол США в СССР Уильям Буллит, иностранный специалист, писатель, философ, путешественник, собеседник Ленина, Рузвельта и Фрейда. Дипломата с литературным персонажем роднит озорство, могущество, любовь к роскоши и шуткам. Булгаков был кровно связан с Амхатом. Там он служил актером, помощником режиссера. «Дни Турбиных» стали второй «Чайкой» для Амхата, самым известным спектаклем в 1920-1930-е годы. За первый сезон 108 показов. Сам Сталин был больше 10 раз на этом спектакле. Но другие пьесы писателя «Зойкина квартира», «Бех», «Кабала Святош» были запрещены. И Маяковский в спектакле «Клоп» перечислял умершие слова. Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков. После 5 лет репетиции МХАТ выпускает булгаковского «Мольера». После 7 спектаклей и эту пьесу запретили. Булгаков уходит из МХАТа и задумывает едкую книгу, театральный роман о закулисье. Писатель поступил в Большой театр переводчиком и либретистом. Здесь он работал последние 2 года до начала болезни. Патриаршие пруды – самое булгаковское место Москвы. Сегодня мы знаем, что вдоль ограды сквера ходили трамваи. На берегу пруда стояла будка для отдыха и обогрева сотрудников. Но маршрут давно отменили. И в советское время были споры, ходил трамвай у патриарших или нет. Создатель булгаковского дома раздобыл миноискатель и тайком, лунной ночью, искал под асфальтом трамвайные рельсы. И нашел. Ночью не потому, что сам Булгаков любил ночью гулять на патриарших, а из-за того, что в советское время миноискатели были под запретом. Может быть, правильно, что памятники Булгакову поставлены в других местах. Патриаршие пруды и так навсегда связаны с именем писателя. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились 2 гражданина. Булгаков был женат 3 раза, и в образе Маргариты слились черточки всех его жен. Жертвенная преданность Маргариты — память о Татьяне Лаппе, с которой Булгаков пережил и увлечение морфием, и гражданскую войну, и самые голодные послереволюционные годы. Зеленые глаза с косинкой, черные брови дугами, кожа, будто светящаяся изнутри, хохот и буйный нрав — это, пожалуй, портрет Любови Белозерской. А сюжет «Мастера и Маргариты» повторяет историю знакомства с Еленой Шиловской. У нее был любящий, высокопоставленный муж, начальник штаба Московского военного округа, самая большая квартира в генеральском доме с прислугой. Как-то лунной ночью Булгаков привел Елену на Патриаршие пруды и намеками «Любовь любит тайны» рассказал, как начинается его новая книга. Елена переехала к Булгакову, чтобы стать его последней музой, чтобы сшить мастеру черную шелковую шапочку с буквой «М».